5000 золотых. Арк должен отдать этому лохматому 5000? У него сейчас даже суммы такой нет, а если бы и была, он не собирался отдавать деньги волку. Допустим, он примет условие, где гарантия, что Альберт выполнит свою часть сделки. Предавший раз. Урод, он меня за идиота держит. На месте самого Альберта Арк ни за что бы не отдал лунную частицу. Он заявил, что частица будет бесполезна для него в Средиземье, но это правда лишь отчасти. Она не нужна будет предателю для обращения волка, но в качестве защиты от преследования Арка и Вальрангов ей цены нет. Кто же расстанется с такой вещью добровольно? Я не могу позволить ему проглотить частицу. Ладно, пришла пора отчаянного плана. Арк вздохнул с унылым видом, в то же время связавшись с Роккардом. Роккард, я отвлеку его внимание, а ты скройся и подберись к нему сзади. Этот тип следит только за мной и Вальрангами. Тебя он не заметит, если ты будешь в облике летучей мыши. Подкрадись и хватай частицу, когда он потеряет бдительность. Когда Арк закончил инкрустировать питомца, то ощутил беспокойство вампира. Хоть Роккард сумел нанести поражение Каракулу и Статерлам, он вовсе не был уверен в своей способности противостоять обратившемуся в волка Альберту. «Не бойся, это ж земли тьмы. Если все пойдет в разнос, он не осмелится убить тебя, иначе просто разъярит владыку». Беспокойство Роккарда сменилось облегчением. Спустя мгновение он кивнул и ответил. «Понял, все сделаю, если вы не тронете мои замковые украшения». «Что?» Арк нахмурился, но Роккард предпочел сделать вид, что не заметил этого, глядя вдали, что-то насвистывая. «Он что, пытается извлечь выгоду из сложной для хозяина ситуации?» «Фамильяр, пытающийся ограбить собственного хозяина!» Арк сгорал от тщетного желания применить на Роккарде темный клинок, но если Альберт проглотит лунную частицу, то эти украшения станут его наименьшей проблемой. «Хорошо, но ты должен добыть ее. «Само собой!» С энтузиазмом отозвался вампир, превращаясь в летучую мышь и направляясь в тыл Альберта. В это время Арк пытался отвлечь внимание предателя и потянуть время. «Я принимаю твои условия, но у меня нет с собой 5000 золотых. Мне очень жаль». «Нет денег, нет переговоров!» Отрезал Альберт. «Погоди, погоди. Я могу найти деньги, но мне нужно время, чтобы собрать нужную сумму. 5 дней. Все-таки 5000 немалые деньги. Мне придется покинуть земли тьмы». «Ты серьезно предлагаешь мне ждать 5 дней? Не можешь? Тогда как насчет 50 монет? Их я могу дать тебе прямо сейчас». «Что? Ты, искатель истины, торгуешься за лунную частицу? Да еще и предлагаешь всего 50 золотых? Это же сотая часть от того, что я требую!» «Ну и что мне делать? У меня нет сейчас таких денег». «Вот!» Нос Альберта внезапно задергался, принюхиваясь. Он резко обернулся, и в темноте раздался сдавленный вскрик обнаруженного Роккарда, после чего Альберт, дрожа от гнева, уставился на Арка. «Очень глупый поступок!» «Черт возьми, я совсем забыл, что он волк!» Арк не учил острого обоняния зверя. «Нет, нет!» Он замахал руками, торопливо оправдываясь. «Я даже не подозревал, что этот тип что-то замыслил! Чёшь! Считай, что переговоры не удались!» Арк зашипел от досады. «Остановите его! Роккард, делай, что хочешь, но достань частицу! Понял!» Вампир стрелой бросился вперед после слов Арка, который применил спринт. Однако Роккард был в 50 метрах от Альберта, а сам Арк в нескольких сотнях. У них не было ни единого шанса помешать предателю проглотить камень. «Проклятие! Неужели частица так и пропадет? Арк даже застонал от отчаяния, видя, как камень уже почти исчез с пасти Альберта. Бум! Внезапно раздался непонятный резкий звук, и Альберт, содрогнувшись, выронил лунную частицу. Арк понятия не имел, что случилось, но времени на выяснение не было. Предатель уже снова тянул свои трясущиеся лапы к камню. «Тёмный клинок!» Альберт уже почти коснулся частицы, когда Арк применил на нее свой навык. «Роккард, давай! Да ловлю я!» Вампир ловко выхватил лунную частицу из воздуха, и в этот момент десятки вальрангов, отошедших от замешательства, бросились вперед, хватая предателя. «О, невероятно!» И инцидент с похищенной частицей разрешился за какие-то секунды. Таинственный фрагмент, наполненный древней силой. Это загадочный камень, поверхность которого испускает темную ауру. Для ее изучения требуется 50 очков в навыке знания древних реликвий. Пока предмет не изучен, он налагает штраф 50% ко всем характеристикам владельца. Наконец-то лунная частица оказалась в руках Арка, Альберт же был надежно пригвождён к полуразъярёнными вальрангами. К счастью, все обошлось. Арк облегченно вздохнул. «Но кто же напал на Альберта?» «Я! Это был я!» Что-то выскочило из-за кучи валерангов. «А ты...» Увидев говорившего, Арк удивленно округлил глаза. К нему с лопатой в руках приближался один из рабов — монстр Флип. Арк уже и забыл, что в этом подземелье содержались десятки рабов. Благодаря спавшим кандалам боли они уже знали о гибели Каракула, но, не имея возможности оценить новую ситуацию, прятались в подземелье, где и стали свидетелями стычки Арка с Альбертом. «Я все объясню. Хотя кандалы нас больше не держат, мы все еще остаемся рабами. Это не изменилось. И тем, кто будет решать нашу судьбу, твой питомец... Нет, то есть это будешь ты. Поэтому я подумал, что должен помочь вам. Но как ты сумел подойти к нему незамеченным?» «Хе-хе-хе-хе. При приближении к мохнатым ни один из них не почует меня». Не нужно быть гением, чтобы понять, о чем он толковал. Как-никак он был монстром плохой. А Альберт и Валеранги, по сути, являлись волками. Логично, что ни один из них не мог учуять запах Флипа. «Большое тебе спасибо». «Нет, это вам спасибо», — пробормотал Флип, испуганно попятившись при приближении Роккарда. Десятилетиями он жил в рабстве у Каракула, но теперь новым лордом стал питомец Арка. Остальные рабы также нерешительно выбирались из своих камер, когда своды подземелья огласил неожиданный яростный рев. «Ублюдок!» Арк, Валеранги и Флип одновременно развернулись на крик. Один из монстров бежал прямо на Арка, у него были глубоко запавшие глаза, угрюмое почерневшее лицо, а все его тело было закутано в рваное тряпьё. Кошмарное чудовище, которое выглядело до крайности истощенным. «Что это с ним такое? Откуда такая тварь взялась среди рабов?» Валеранги, окровавленные, решив, что конфликт разрешился, стали беспечными, что дало возможность монстру проскочить мимо них и замахнуться киркой на Арка, однако тот машинально выхватил меч, и металл зазвенел о металл. Ослабевшая от голода тварь наступила на лоскут собственных лохмотьев и рухнула на землю. Арк, забыв нанести удар, уставился во все глаза на лежащее перед ним чудовище. «Что за черт? Он выскочил только для того, чтобы сыграть в клоуна?» Монстр, не поднимаясь с земли, неожиданно втянул голову в плечи и захныкал. «Он плачет?» — поразился Арк. «Эй, Флип, кто это?» «Это...» Флип поскреб голову, подбирая слова, но тварь, вздрогнув от слов Арка, вскинулась и снова попыталась достать его киркой. «Да чтоб тебя! Кто ты вообще такой?» Арк, увернувшись мощным пинком, в челюсть отправила монстра обратно на землю. Секунду спустя тот, словно зомби, снова вскочил и, завопив, бросился на Арка. «Ты ударил меня! Ты посмел меня коснуться! Я порву тебя за это!» «Да кто ж ты такой? Стой! Твой голос...» Чуя что-то странное, Арк посмотрел на монстра при помощи кошачьего взгляда и, рассмотрев всплывшее над тем информационное окно, не сумел сдержать удивленный возглас. «Буксил?» Да, это был именно он. Лицо Буксила исказилось, когда он услышал крик Арка. «Ты что, и правда меня не узнал?» «Нет! Во имя всего святого, что с тобой случилось?» «И ты же спрашиваешь!» Буксил в ярости стиснул зубы, но тут же сорвался на крик. «Посмотри на меня! Я целыми днями копал, не зная ни сна, ни отдыха, а по вечерам он на ужин высасывал из меня двойную порцию крови! И все потому, что ты бросил меня!» Каракул был глубоко оскорблен бегством Арка, но поскольку тот ускользнул от него, вампир обрушил весь свой гнев на Буксила. Попытка побега вместе с Арком, поражение его, Каракула, свиным снарядом и все остальное сделало жизнь Буксила в заключении невероятно сложной и опасной. Что-то подобное Арк и подозревал, когда оставил торговца. Но я и представить не мог, что дойдет до такого. С момента его бегства прошло всего 3 дня, но они были намного сложнее предыдущих 8 дней. Основной причиной всех проблем Буксила стало решение Арка использовать торговца в качестве сынного снаряда. Но что толку обсуждать это сейчас, когда ничего уже не изменить? Да, Арк чувствовал за собой небольшую вину, но что сделано, то сделано. И разве не его успешное спасение привело к уничтожению Каракула и освобождению самого Буксила? «А, это, ну, прости?» «Что? Что? Что? Ты хочешь отделаться одними извинениями?» «Слушай, сопляк, чё ты так ерепенишься? Все уже улажено, давай забудем!» Арк криво ухмыльнулся Буксилу. И тут случилось что-то невообразимое. Один глаз торговца внезапно выпал. Упав на колени, Буксил торопливо подхватил глаз и вставил обратно в глазницу, бормоча: «Мои глаза! Мои глаза! Что за дьявольщина с твоими глазами? Это все ты виноват! Да о чем ты говоришь? Как я могу быть виноват в том, что у тебя глаза вываливаются? Не знаю! Не знаю я! Ты во всем виноват! Ганиль, вот как это называется! Вмешался Флип, почесывая лоб.